Мы его подобрали и выкормили из пипетки. Это был преданный дому кот. А тут как раз был юбилей Юрия Никулина. И мы с котом пошли его поздравлять. Март должен был читать приветственный адрес юбиляру. Я был уверен, что кот прочтет. Мы вышли с ним на сцену, и, как я не пытался заставить его читать, он отказывался. Я его стыдил. Как же так? Ну, как же? Мы с тобой репетировали дома, и ты прекрасно читал. Ну, тогда просто скажи Юрию Владимировичу, что мы поздравляем его с юбилеем. Ну, скажи. Кот, конечно, молчит. Тогда я говорю: ну, скажи просто Юра. Он опять молчит. Мы уходим с ним за кулисы, а у меня уже была приготовлена кровавая рубашка. А на теле мне нарисовали кровавые полосы. И через секунду я вылетал из-за кулис, как бы истерзанный котом, брал с пола приветственный адрес и зачитывал его. Успех был ошеломляющий. Даже Карандаш сказал: после Дурова я не выйду на сцену, хотя у него поздравление было с живым крокодилом. Да, но мой кот Март жутко обиделся на публичное оскорбление и ночью исчез. Больше я его не видел. Прошу прощения у егеря, что я его перебил. Так вот, продолжал егерь, когда мы зашили кота в заячью шкурку, его вроде бы как бы парализовало. Он, видно, не мог понять, что с ним делают. Получился этакий кота-заяц. Он не бежал, не прыгал, а мог только ползти. Значит, после этой процедуры иду я в заячий домик, стучусь, захожу. Никита увидел меня, нахмурился. «Чего тебя?» — спрашивает. «Зайцы, — говорю, — появились». «Ну вот, а ты говорил, что зайцев нет. Ульбрихт, пошли». Они хватают ружья и выскакивают на крыльцо. И видят. Ползет это чудовище. Кота-заяц. Они вскидывают стволы. Бах! Бах! И вдруг этот заяц мяу! И на сосну. Ульбрихт от такой сцены упал в обморок. А Никита орет: второй раз Германию победили! Завалили немца! Тут вызвали неотложку. Ульбрихта увезли, а Никита еще 3 дня пил в этом домике и каждое утро выходил, чтобы посмотреть на кота, который сидел на ветке и боялся спуститься вниз. «Все, сидишь?» — спрашивал его Никита и предупреждал охрану. «Вы мне этого зайца не трогайте, не стреляйте в него, он мне второй раз Германию победил». На 3-й день заяц пропал. Видно, все-таки сполз от голода. А Никита, уезжая, все спрашивал и наказывал. «Вы запомнили его? Смотрите, не стреляйте!» А потом, по распоряжению Никиты, мне выдали премию. Правда, не знаю, за что. А еще позже Никита рассказывал, как он был в больнице у Ульбрихта. И тот сказал: «Никита, какой же дурак был Гитлер, что пошел на державу, где зайцы по соснам лазят!» Я рассказывал эту историю вам так, как запомнил. Потом ее где-то перепечатали и, как обычно, все перепутали и переврали. Как переврали и другую историю, свидетелем которой был я сам. Если не верите, спросите любого из труппы, с которой в это время приезжала Галина Сергеевна Уланова-Васташкова.